22 сентября 1952. Джимми Сноу заехал в гости, и папе пришлось сказать ему, что нашей половины платежа за коктейль-бар у него нет. Джимми Сноу говорит: «Ничего, у меня тоже нет моей половины. Джимми классный парень. Мама умирает от беспокойства, а папа повторяет: не волнуйся, что-нибудь придумаю». Он все набивает электрического угря, но туловище угря получается комковатым. Мама хочет знать, кому в мире вообще придет в голову покупать чучело электрического угря. Если папе не удастся справиться с угрем, он примется за фламинго. Приезжал этот проповедник, Билли Банди. Пытался продать маме религиозную швейную машинку. Папа спросил, что в этой швейной машинке такого религиозного, и Билли сказал: «Если покупаете такую машинку, Господь вас благословит». Он уже много продал с помощью радио. Но маме машинка не нужна, да и в любом случае нам это не по карману. На прошлой неделе состоялось последнее в сезоне собрание клуба юных дебютанток, и миссис Дот написала в своей колонке пару слов от Дот, что все мы наслаждались народными мексиканскими танцами, которыми нас порадовала школа танцев Корки Кинг под руководством Корки Кинг. Вранье. Я ими ни капли не наслаждалась. Кей Боб Бенсон считает, что это величайшая прелесть на свете, и утверждает, что она лучшая ученица Корки Кинг, и что Корки Кинг сказала, что она может стать профессиональной танцовщицей, когда вырастет. Знаете, как Кей Боб Бенсон обозвала меня, когда я случайно наступила в центр большой шляпы, вокруг которой мы танцевали? Сухопутной крысой. Я ничего ей не ответила, но она ходит по тонкому льду. Я могла бы назвать ее результатом искусственного оплодотворения, но не назвала же. И раз уж зашла речь об этом идиотском танце со шляпой, что толку разучивать иностранный танец? Сколько раз, по-вашему, мы съездим в Мексику? К тому же я ненавижу все испанское, особенно испанскую макрель. Мама с папой поймали порядка 300 испанских макрелей, когда ездили на глубоководную рыбалку. Если я съем еще хоть штучку, меня стошнит. Хорошо, что это было последнее собрание. Миссис Дот говорит теперь только о тех далеких временах, когда она была маленькой. О своей выпускной вечеринке в Мемфисе она рассказала нам по меньшей мере раз 10. Я-то лично слушаю спокойно, но вот остальные юные дебютантки, гадины, смеются над ней за ее спиной. Когда мама с папой ездили с ней, ее мужем, на рыбалку, мистер Дот только и делал, что потешался над миссис Дот, пока та не расплакалась. Гад! Наверное, она страшно расстроилась, потому что на последнем собрании даже не приготовила для нас мысль дня. Говорила только о том, как она была счастлива в юности, весела и беззаботна, порхала с вечеринки на вечеринку и плясала с красивыми молодыми людьми, которых в те времена было множество. Потом поглядела на нас с такой нежной грустью в глазах и сказала: «Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь взял все эти дни, часы и минуты, вложил в конверт, заклеил и снова подсунул мне под дверь».